Пример, который мне очень понравился, это как делать массаж до мурашек. Да? Вот. Пример. Как делать массаж до мурашек? Шаг модели номер один. Получите голую спину. Да? Вместо этого оденьте человека в шубу. Круто, да? Да. Шаг второй. Расскажи про это. Это реально круто. Опустите руки в бензин. Да, опусти руки в бензин. Вот отлично, да. Ну, можно еще даже еще наджечь на спине, на шубе отверстие, чтобы доступ к спине обеспечить. Да, через шубу, через бензин. Да, отлично. Да. Это второй, третий, это пошагово. Это пошаговый шаг. Мурашки уже есть. Уже есть. Руки должны быть комфортной температуры. Значит, нужно руки с бензином уже отпустить спирт. Да. Чтобы бензин ушел и как бы руки так потереть, и спиртом они нагреются. Отлично. Вы понимаете, что это красиво? Да. Дальше. Оголенные участки спины. Пораженность. Да, нужно... Да. Вонзить в эти места ногти, когти. Отлично! Да. После этого, когда вы поймете, что слишком сильно у вас воздействие, можно его ослабить слегка. Идеально. Это просто подход с другой стороны к той же функции. Та же функция, но подход с другой стороны. Очень хорошо. Когда вы слегка ослабили воздействие ногтей, можно слегка поскрести, увидите мурашку, ловите ее. Да, и так далее. Хорошо, мне нравится. Мне нравится. Зачем бензин? Это мурашки запутали. Потому что в этом месте ты должен просто потереть руки кремом и положить на спину. Ты специально пускаешь их в бензин. И несмотря на это, все равно получаешь результат. Ну да, а потом спирт, который ее греет. И удаляет бензин, кстати. Удобно, да? Теперь вопрос, для чего мы это делаем? Да, это вот вопрос к вам, для чего вы это делаете? Что это вам дало? Вы умеете находить подстраивать модель. Это два. Для меня это две вещи. Первое, это то, что это как множественное описание, да? А и еще второе, это то, что шаги важны все-таки. Тоже. Это примерно для меня то же самое упражнение, которое с негативной стратегией. В традиционном бытовом понимании есть негативные стратегии. В традиционном бытовом описании есть один способ, как делать что-то. И люди его обычно отстаивают. На самом деле нет негативных стратегий, есть стратегии, приводящие к другому результату. Нет ошибочных стратегий. Есть стратегии, которые либо, опять же, приводят не туда, либо приводят с нецелесообразными затратами силы и энергии. Или дополнительными эффектами. Или дополнительными эффектами. Совершенно верно. Или не всегда. Или не всегда. Или важно, кто это делает. Или что-то еще. Но с чем вы будете сталкиваться постоянно? Что вы будете сталкиваться с обратной стороной этого вопроса. Вы будете приходить к людям и будете говорить, ну смотри, вот есть же гарантированная работающая методика. Они говорят, не. Вот давай руки в бензин, на спину шубу и ногтями. Есть же методика. Можно оголить спину, намазать руки кремом, положить руки на спину, и будет легче. Да, но мы всегда клали на спину шубу, делали мне дырки, прожигали их бензином, втыкали ногти. Так чувствительнее. Так чувствительнее. Да мурашки. И это еще и чувствительнее. Понимаешь, с чем ты будешь на самом деле сталкиваться? Это негативно-парадоксальный опыт. Я хочу, Олег, чтобы ты с ним столкнулся потом в жизни. Когда ты будешь, раз, я не знаю, сталкиваться с этим или нет, когда сотрудникам объясняешь, вот так быстрее, проще и лучше. И да, но я же всегда делаю так. Как создать бизнес? Купить шубу, бензин, когти отрастить где-то за 5 лет, а потом начинать массаж. Потом дать объявление, делаю массаж для мурашек, но самое важное – это правильный бензин. Понимаете, что такое черничный кисель тогда? То есть на самом деле все стратегии отличаются не более чем функцией затрат. И все. все стратегии равнозначно отличаются только функцией затрат усилий на достижение цели. И я хочу научить вас, что во многих случаях вы можете отходить от оптимального способа. Потому что тот способ, который кажется тебе оптимальным, будет не укладываться в красивом ряде. Я это каждый день наблюдаю, потому что то, как пользуется компьютером секретарша, у меня вызывает просто дрожь полнейшую. Потому что тот риск, которому она подвергает свою ценную информацию, риск потерять ее, и более того, неоднократные потери этой информации, мне кажется, просто абсурдным. Да. Но человеку так удобно. Совершенно верно. Есть ролик в интернете, там секретарша сидит и корректирует текст за маской по экрану. Вот примерно так. Будет ли это корректировка? Почему там сидит обычно или чего-то система сказала сама? Тоже верно. Но это не является ответом на вопрос, что эта система уже работает. Ты на практике, вот в реальной обстановке с реальными людьми, будешь сталкиваться, что они тебе будут доказывать, в терапии особенно, что они пришли, и вот они вынуждены, они обречены всю жизнь скандалить с родственниками. Ты говоришь, что ведь можно же договариваться с методом. Нет. С этим человеком договориться невозможно. Знаешь, у тебя это будет вызывать непонимание и отторжение. И ты будешь дискретно ему это объяснять. Вместо того, чтобы подстроиться к той неэффективности, которая есть, сделать ее чуть-чуть менее неэффективной на один шажочек. То есть взять и на то, что невозможно с ним договориться, сейчас говорить, становиться. Абсолютно верно. С ним невозможно договориться. Именно поэтому давайте сделаем наоборот. Давайте изменим вашу позицию. И вы видите, как нестыковка происходит. Они не понимают. Да? То есть, спорить вроде не с чем. Да? Вроде спорить не с чем. С ним же невозможно договориться. Значит, надо изменить свою позицию. Спорить вроде не с чем. Но при этом это не то, чего они хотели. Понимаешь, да? Хотели чего? Просто пожаловаться? Ну, например. Или чтобы кто-то соучаствовал в обвинении другого человека. Оправдание, верификация. То есть к тебе приходят люди, чтобы пожаловаться, просто пожаловаться. Ой, ты удивишься. Извините, люди приходят, и чем более они тратят огромные деньги, на то, чтобы сказать, нет, это не работает. Когда есть исключение, вот в чем работает, вообще просто, ну, отлично. Потому что в отличие от многих, он так не делает. Он берет ответственность на себя. А во многих случаях люди приходят мне, платят мне деньги, чтобы доказывать мне, что то, что я делаю, не работает. И постоянно ходят дальше. Это фантастика какая-то. Ты понимаешь, да, о чем я? Но это не я, ребят. Так вот, тренируйтесь. Вот это то задание, которое я сам себе даю периодически, раз там в месяц, раз в две недели. Взять что-нибудь, взять технику, которую я знаю, которая является в моей карте мира правильной. И сделать ошибку на каждом ее шаге. Обязательно, принудительно. Да. Да, и знаете, что получится? Или вот как я сказал, если... То есть это не вариант, когда мы вместо словаря Lingua берем словарь Google. Не этот вариант. Это вариант, когда мы находим тоже, то есть методом перебора находите тоже русское слово в Гарри Поттере. Берете английскую версию Гарри Поттера и находите то же самое место. Путем логических сопоставлений выясняете, что это слово значит. Понятно, что это тоже решение перевода, формально. Еще одно решение перевода. Берете желтые страницы, находите страницу про Академию наук. Звоните в Институт физики, это важно, физики. Спрашивайте, дайте мне секретаршу, владеющую английским языком. И задаете ей этот вопрос. Понятно, да? Будет ли это решением этой задачи? Несомненно. Очевидно, не оптимально с точки зрения функции. Но будет решением этой задачи. Да, кстати, метафора интересна составлять. То есть ты описание ситуации. Да. Это очень похоже на метод. Это правда. То есть я очень согласен с этим. Это когда вы берете ситуацию, переносите ее в совершенно другой контекст, но в общем с теми же результатами. И это будет очень хороший метод. Очень красивый метод. вот пациент, допустим, пришел, да, там он не может мириться с соседом, вот ему немножечко подсказали. Так, не, у пациента все-таки перевод. Мы же все-таки не врачи. Да, хорошо. То есть человек пришел с какой-то проблемой, не может мириться. Да. С родственником мы немножко изменили ситуацию, но немножко уже стало легче. Не мы изменили ситуацию, не дай бог. Его взгляд, как бы, мы его взгляд изменился по своей инициативе после разговора с нами, семантический коррект. Да, но тем не менее у него проблема остается еще какая. Ну, он не может найти контакт с этим человеком, но вот немножко. А он заявил это как проблему? Или он сказал, что я не могу выносить. Понимаете, очень хороший. Почитайте еще. Вот. Значит, обязательно чтение к следующему разу. Обязательно. Обязательное чтение. Одна книжка. Книжка называется «Геном», автор Лукьяненко, Сергей Лукьяненко, автор книжки «Геном». Обязательно. Я прочитал. Что ты думаешь? Для тебя два раза. Внимательно. Для меня тогда сколько? Я пугаюсь. Прочитайте внимательно эту книжку, потому что эта книга про свободу воли и отсутствие свободы воли и программирование психики. Вот так оно и работает. На самом деле. А есть там совершенно потрясающий момент, когда там есть женщина, которая специализирует. Там суть очень такая простая. Есть генетические специализации. Есть люди-дворники, у которых руки до пола и только карман, чтобы мусор складывать. Вот такие люди. Есть пилоты специализированные, которые у них отключено чувство страха, отключено чувство ответственности и отключено чувство любви, потому что оно имитирует слияние с кораблем. Да? Ну и так далее. То есть узкая специализация, причем генетически заложена. Да, не как сейчас профессию выбирают, а генетически заложена. И там есть женщина, которую специализировали как палача чужих. Как палача чужих рас. Это в геноме заложено. Да? Ну так вышло. Ну, мало ли как специализировано. Она же не выбирала, когда она была эмбрионом, правильно? Вот. И в итоге она попадает на корабль, где эти чужие есть. Что капитану делать? А ее трясет. Вот они рядом, ее трясет. Дать ей нож. Нельзя, надо видеть. А у него императив. Весь экипаж. Причем включая чужих, он не может. Да, естественно. Изолировать тоже не получится. Она в штатном расписании врач. Она должна перестать думать, что они чужие. Нет, она не может перестать. Она не может сойти с ума и перестать думать, что они чужие. Но она на самом деле чего-то решает, что они чужие. Да, за ними присматривают. Нет. Дать чужим свободу. Он требует от нее клятвы о том, что пока они находятся на корабле, да, вот она будет себя контролировать. И там есть очень красивая уловка. Она говорит, да, я солдат, но даже солдат не обязан вступать в бой немедленно. И я буду наблюдать, следить. И теперь то, что они рядом, это ваш приказ скрывать свои чувства от них. Поэтому мне легче будет с ними общаться. То, что вы потребовали у меня клятву, которую я не причиню вреда, ответственность теперь на вас. Теперь моей боевой задачей является скрывать свои чувства. Противоречие выбрано. Двойная связка. Ты видел этот момент? Да, я помню. Он ей говорит прости, она говорит, это тебе спасибо. Ты взял этим ответственность на себя. Теперь я считаю себя в боевой остановке, выполняющий твой приказ. Ну да, типа ты капитан. В первую очередь, как бы я как член экипажа подчиняюсь. Нет, не в этом дело. А дело в том, что он построил для нее двойную связку, когда выполнением боевой задачи является дружелюбное поведение. Дружелюбное поведение – это и есть выполнение боевой задачи. И таким образом снимается психологическая нагрузка. Поэтому если человек пришел, говорит, что он ссорится с соседом, ответом может быть «пошепчи на зернышко, оберни его три раза красной ниточкой». И помолись, чтобы у соседа все было хорошо. И спроси его, о чем он думает. И о чем он думает. Иди с миром. Только три раза по часовой стрелке, красной ниточкой. Понимаете? Нет, если человек такой, ну, в эту ерунду все не верит, а вот реально ссорится с соседом. Тогда научный подход. Значит, обрати внимание, что в структурной научной коммуникации есть три основных системы. Свое намерение, чужое намерение, контекст. Обрати внимание, что ты не можешь спорить с контекстом. Так? Так. Хорошо. Можно подходы, да? Применить побольше, сколько угодно. Или как? Это взаимоисключающее поведение. Если хотите 8 видов, вот 8 видов тренировки, 8 метафор. Посмотрите книжку Карен Прайер «Не рычите на собак». Там 8 видов метафор. А на самом деле их не 8, их в разы больше. Это просто она перечисляет. Принципе, если, почитать, если почитать эту книжку, можно с женой меньше ругаться, правильно? С женой можно ругаться меньше. Да, просто с женой это работает даже на собак. Если так же. Если хотите книжку, жена не нужна. Я не дочитываю. У тебя так же, да? Нет, не понимаю. Хорошо. Ну ладно. Скажите, пожалуйста, какие-то... Я разрешил логический вопрос. Что? Я разрешил логический вопрос. А, ну, тебе повезло. Причем двумя способами. Вот это мне нравится. Поэтому задание в следующий раз. Во-первых, читайте книжку «Геном». Во-вторых, находите живого человека в реальном мире, узнаете у него, что он делает, с его точки зрения неуспешно, и повторяете это задание, которое вы делали сегодня. Нет, теперь последний. Записать этот навык? Записать этот навык, как он успешно не добивается такого-то результата и какого результата он добивается взамен. Не обязательно правильно, надо просто записать. Нет. Вот теперь вот ваша задача. Записать его максимально правильно. А мы в субботу начнем с того, что каждый из вас расскажет про ту пошаговую модель про достижение другого результата, который он списал. В субботу, там же пятница. Пятница, пятница. Ну, предварительно пятницу, если я не подниму. Понятно. Короче, в следующий день наших встреч. Ну, то есть... Я реально. Как помню. Записывайте пошаговую стратегию. Причем записывайте его также в линии времени, в виде негативного парадоксального формулировки. То есть как достичь другого результата и не добиться того, который был заявлен. Понятно? При этом теперь я вас попрошу делать это не в майндмэпе, а записывать это только тоутами уже. То есть вот саму пошаговую стратегию в конце, да, вот если там будут вот, обучение кататься на роликах, все в виде тоута. У вас должен быть на руках обучающий материал, как любого другого человека научить не достигать этой цели, а вместо этого достигать чего-то еще. Понятно? То есть выбрать стратегию, которая кажется негативной, а потом написать стратегию, которая... Нет. Именно ей... По ней написать обучающую методику. А, по ней. Да. Ошибки, не без ошибок, не наворачивать. Изначально расписать стратегию по, вот, по там вверху внизу. Да, да, да, да, да. Вот эти вещи. Что? А потом написать обучающий урок, как именно научиться не достигать заявленного результата, достигая другого результата. То есть как научиться гарантированно создавать бардак в комнате, да, и не иметь порядка. Создать обучающий урок для других. Форма обучающего урока, вот как вы решите, такая. Я пока не буду называть. Что этот человек? Или да. Другим? Тем же. Тем же. Пока тем же. Как мы сегодня делали сутру? Да. Днем, да. Как он добивается неуспешного результата? Да. Эту стратегию расписать и представить в виде проекта. На первый лист описания проекта. Второй лист – стратегия в виде нотной записи, вот этой записи. Третий лист – обучающий материал. Стратегия, в смысле, по скору? Описание. Первое – это описание стратегии по скору, первый лист – описание стратегии. Второе – описание в виде паттернов внутреннего и внешнего поведения. Третий лист – обучающий урок. Как гарантированно всегда опасно. Обучающий урок, как он будет? В твоем интерфейсе, как решишь? Но это не делает, да? Нет, это не делает. Мы специально этого не делаем. Каждый решит, как вот сделает. Вопрос со звездочкой. А описание обучающего урока для одного человека и для группы не будет нам начать? Смотря какого навыка. Не всегда. Не всегда. То есть, смотри. Может отличаться, может. Дим, еще раз правильно я понял, три страницы, скоро да. Описание вот этих вот схем сама, да. И потом текстовые вот, там пошли. Либо текстовые, либо еще как. То есть обучающий урок в том виде, в каком ты решишь его сделать. Кто-то, причем я хочу, чтобы каждый сделал по-своему. Кто как сделает, так и хорошо. Да. Для тех, кто будет обучающий урок, как опаздывать. Не как не опаздывать. Как опаздывать. А то, как не опаздывать, вообще не надо. Не надо. Все знают, как не опаздывать. Обучающий урок, как не понимать с первого раза. Да. Вот моделируйте. Я на общем, да. Это, кстати, была бы фантастическая модель. Вообще-то, то есть знать ее, это будет отличным противоядием на будущее. Потому что я поймите, моя задача научить вас здесь не, опять же, не маленькие черные властелинские дела творить. Ну почему? Это не тот курс, не в том городе. Есть такой курс в другом городе, но я этим не занимаюсь. Моя задача здесь научить вас другому. Моя задача научить вас отслеживать непозитивные стратегии, стратегии, не приводящие к результату прямо в момент, когда они запускаются. Понимаете, зачем я это делал? Чтобы защититься. Да. Не просто защититься от них, чтобы защититься, но чтобы вы видели прямо онлайн, что происходит. Тут нет позитивных, не позитивных. Они просто будут вести каждое куда-то. И чтобы стереть вот эту вашу привычку оценивать их положительно или отрицательно, я вас попрошу специально это делать вот на таких. Чтобы вы просто видели, куда они ведут, что они не негативные. Они просто ведут в другую сторону. Ты имеешь в виду, ешь чай, пьешь, раз на стол поставил, вспомнил, к чему приведет. Например, так. Да? Например, так. Абсолютно. Или ты идешь и хочешь сманипулировать другим, и сразу понимаешь, куда приведет эта стратегия. То есть подстроиться к стратегии, изменить ее, сделать, чтобы делать более эффективно. Нет. Чтобы отслеживать. Чтобы вы вообще отслеживали, куда ведет любая стратегия, которую вы прямо сейчас исполняете. Куда она ведет будущее. Чтобы вы видели. Это не значит, что вы с ней будете согласны, не согласны. Это значит, что вы должны ее менять. Но это значит, что вы должны знать, куда она ведет. И осознанно принимать это решение. Понятно. Есть такая аналогия. Я это вот не знаю, может, совершенно чудо, но воспринимаю как сначала контроль той точки, в которой ты находишься, а потом контроль того направления, куда ты движешься. Если в данный момент тебя устраивает где-то сейчас, но ты не контролируешь, в какую точку ты движешься, а вот с контролем стратегий можно позитивно или негативно, или вообще никак не оценивать ту точку, где ты окажешься в результате того, что ты сейчас делаешь. Верно. И корректировать как-то свои поведения, навыки. Верно. Вот мы сегодня практически учили снимать стороны живого человека. А как это сделать с человеком, ну, с живым человеком, который не просто, например, есть 100 часов его записи? Дай-ка подумать. Три решения? То есть ты предполагаешь, что у вас есть достаточно информации, чтобы это позвонить? Чтобы дать мне три решения? Да, да, все подвижники. Или все три. Или не одно. Или непосредственно. Я говорю три правильных решения. Говорю, три решения. Я не хочу, чтобы ты давал неправильные решения. Я хочу, чтобы ты вообще научился предлагать решения. Если решение номер один сейчас наживется в ситуации, решение номер два смириться с тем, что мы не можем свидетельствовать внутреннего процесса, будет полагать, ну, как вы снимаете свои семьи. Так. Да. Номер три, первый два варианта вместе. Тебя не устраивают? Не знаю. Потому что... Я хочу этого научить твоего. Проверяй. Теперь. Что ж, по-моему, мы хорошо провели время. На самом деле, мастерский курс – это один из моих любимых курсов. Он принципиально другой, чем курс практика. И я на нем чувствую себя по-другому. Я хочу, чтобы вы видели эту разницу. Да? Пора взрослеть. А тренерский? И тренерский. В записи. Вот. Потому что на мастерском мне хочется, чтобы вы начали брать на себя ответственность за те результаты, которые вы получаете. Задавая самим себе вопрос, как я это делаю. Ну и смотря на других людей. Понятно? Окей. Значит, так, Юль, специально помни мне потом где-нибудь в середине недели прислать список книг. Вот. А всех остальных просто прошу сделать домашнее задание. Потому что это важно, чтобы вы пришли уже с готовым проектом, потому что на его основе мы начнем работать с продолжением. Следующий блок, блок проектирования, он будет крайне, для этого он будет крайне необходимо иметь на руках рабочего. И плюс, те, кто понимают, с чего, те, кто понимают, к чему было последнее упражнение, могут догадаться, с чего начнется проектирование. Ну, это для подумать. Задача со светом. Что ж. Расскажите мне, вот как вам эти 3 дня вкратце? Да, принципе, не могу сказать. Сынок, какие выходные? Мы же в Неве. Нормально. А я первые 3 дня пытался понять, о чем это вообще. Выходные. Понял? Да. Хорошо. Приятно. Для меня все 3 дня это вот та самая метафора часовая, на которой поняли 40% человек. Ну, то есть из вот какого-то мы хотим управлять. Вот. Постепенно пришло понимание, что вот это невозможно, но возможно же гораздо вот другое. В дополнение к этим словам. Спасибо. То есть вот это вот это для меня это вот метафора. Знаешь, как это отзывается на твой привычный запрос? Вообще отлично. Да. Ну, то есть, я тебе обещал, что ты получишь другое, но это будет случай. Не факт, что я достиг точки совершенства, но ту проблему, с которой я шел сюда, мне кажется, я решил. Идеальные люди с собой всегда недовольны. Да-да-да. Я вот в дополнение к этим словам хочу сказать насчет того, что все в этой метафоре, это я научился хорошо отслеживать чернику, вот, но я думал, что когда это придет, что я буду видеть чернику, да, то есть видеть основное и чернику, думаю, блин, да и черника будет неинтересно, но твоя черника, блин, мне нравится. Забавно, да? Очень вкусная черника. Это правда. Подумайте вот над этими 2 вещами. Подумайте над вопросом последнего упражнения, как можно, делая ошибки на каждом шаге, все равно получать тот же результат. Вот главный парадоксальный вариант моделирования. Что все люди делают результаты. И подумайте над разговором про искусство. Мы тоже не зря это делаем. Чтобы кто-то не думал про это. Это не был произвест про искусство. Понятная метафора на конкретную задачу. У меня жена художник, у меня вчера вечером состоялся такой жаркий спор. Так, не так, все. Но мы еще не пришли к какому-то конкретному. Когда придем, я обязательно озвучу. Ну как процесс. Она вообще восприняла это? Она такая, нет, я не согласна. Я стала объяснять, такая, наверное, но надо подумать. Интересно, да? У нас тоже меня. Ой, удобно, когда свобода самовыражения все-таки или умение управлять внутренним миром другого человека. Думайте. Думайте, потому что нет правильных ответов. Хочу ответить на твой вопрос, который ты задавал. Вариант следующий. Как доносить стратегию, которую ты хочешь строить другого человека, так, чтобы никому было комфортно и в то время понял, как вы делать хотите. Это на какой вопрос ответ? Вот такая следующая мне вопрос. Следующий вопрос такая тема. Мне нравится то, что ты делаешь, это в принципе, но продолжай думать. Это так. Keep thinking, это всегда полезно. Да. Дальше что будет? Вот ты задал. Да, это я задал. Если искусство это то, что мы должны знать паттерны людей и понимать, что в итоге, в итоге мы хотим от них, когда они как бы В общем, и зная стратегию, по сути, да, мы можем делать так, чтобы они приходили по сути, к нужному результату, просто создавая для них модель, так скажем. Будет ли тогда модель искусства? Да. Будет модель искусства. И вот как бы ответ нет. Не знаю. А есть ответ? Ответ на что, вернее? Хорошо. Тебе вопрос под звездочкой. Типа, да, вопрос под звездочкой. Как связано искусство и вот то, что мы сейчас делаем. Да. Так это процедура или искусство? Это искусство и есть, по сути. Хорошо. Просто искусство. Нет, ответ есть. Неправильно понимаешь, ответ есть. Я вам хотел прочитать один текст. Это текст как раз про, ну, для меня, про то, как можно изменить свое мировоззрение. Как психотерапия меняет людей, в принципе. Что еще тебе рассказать? Надо жить у моря, мама. Надо делать то, что нравится. И по возможности ничего не усложнять. Это ведь только вопрос выбора, мама. Месяцами пожирать себя за то, что не сделано, упущено и потрачено впустую. Или решить, что оставшейся жизни как раз хватит на то, чтобы все успеть и приняться за дело. Век пилить ближнего своего за то, какое он тупое и неповоротливое ничтожество. Или начать хвалить за маленькие достижения и победки, чтобы он расцвел и почувствовал собственную нужность. Раз ты все равно с ним, раз ты любишь его, зачем портить кровь себе и ему? Говорить, конечно же, ты бросишь меня. Воспринять торжествующий, я так и знала, когда бросить. Или не думать об этом совсем, радоваться факту существования вместе, делать вместе глупости и открытия, и не проедать в любимом человеке дыру по поводу того, что случится или не случится. Всегда говорить, я не смогу, глупо даже начинать, или один раз попробовать, наплевать на все, и даже если не получится, изобрести другой способ и попробовать снова. Считать любого, кто тебе нравится, заведомо мудаком и садистом, складывать руки на груди, извить, ухмыляться, говорить «переубеди меня» или один раз сдаться и сказать «слушай, я в ужасе от того, сколько власти ты имеешь надо мной. Ты потрясающий, мне очень страшно, давай поговорим». Быть всегда уперто правым, как говорит Алена, и всем в два хода давать понять, кто тут босс, и остаться в итоге в одиночестве, в обнимку со своей идиотской правотой, или один раз проглотить спесь, прийти мириться первым, сказать «я готов тебя выслушать». Объясни мне, что происходит, раз уж ты все равно думаешь об этом днями направлении. Быть гордым и обойденным судьбой, никто меня не любит 2011, или глубоко вздохнуть и попросить о помощи, когда нужна, и попросить помощь, и получить ее, что самое невероятное. Ненавидеть годами за то, как несправедливо обошлись с тобой, или, раз это тебя так мучает, один раз позвонить и спросить самым спокойным из голосов. Слушай, я не могу понять, почему. 20 лет убиваться по ушедшей любви или собрать волю в кулак, позволить себе заново доверяться, открываться, завязать отношения и быть счастливым. Во втором гораздо больше добрости, на мой взгляд, чем в первом. Для первого вообще не требуется никаких душевных усилий. Прочитать про себя мерзость и расстроиться на неделю, или пожать плечами и подумать, как тебе искренне жаль написавшего. Страдать и считать, что мир – это дурная шутка архитектора «Матрицы», тыкать свои шрамы, как Родина, грустно иронизировать насчет безнадежности своего положения, или начать признаваться себе в том, что вкусное – вкусно, теплое – согревает, красивое – заставляет глаз ликовать, хорошие улыбаются, щедрые – готовы делиться, а не все это вместе – издевка небесная, еще один способ тебя унизить. Господи, это так просто, мама, от этого такое хмельное ощущение всемогущества. Не понимаю, почему это не всем так очевидно, как мне. Все на свете просто вопрос выбора, не более того. Не существует никаких заданностей, предопределенностей, недостижимостей. Ты сам себе гвоздь в сапоги и дурная примета. Это ты выбрал быть жалким, никчемным, одиноким или счастливым, нужным. Никто за тебя не решил, никто не способен за тебя решить, если ты против. Если тебе удобнее думать так, что ничего не предпринимать, живи как жил, только не смей жаловаться на обстоятельства. В мире, где люди покоряют Эвересты, записывают мультиплатиновые диски, берут осадой самых неприступных красавиц, будучи безвестными очкастыми клерками, у тебя нет права говорить, будто что-то даже в теории невозможно. Да, для этого нужно иметь волю, нужно всего-то выбрать и быть верным своему выбору до конца только. Вселенная — гибкий и чуткий материал. Из него можно слепить хоть пьяца Матеи, хоть район Солнца. Ты единственный, кто должен выбирать, что любить. Я считала, что это с любыми материальными вещами работает, только не с людьми. Хочешь денег — буду, слава обрушится, путешествуй, только назначь маршрут. Но события последних недель, мама, доказывают, что с людьми такая же история. Это не трижды холодными скалами, колючими звездами. Просто перестань считать их колючими звездами. И один раз поговори с ними, как с самим собой. Живым, теплым и перепуганным. Вот удивишься, как все изменится, преобразится. Это один текст. Вот это? На этом все.